То же впечатление родного производят и все вообще храмы на новгородских иконах XV века. Но этого мало. Наряду с русской архитектурой в икону XV века вторгается и русский быт. В собрании Остроухова имеется икона Ильи Пророка на колеснице. Там вы видите в огневидной туче белых коней в русской дуге, мчащих колесницу прямо в небо. Сравните это изображение с иконой Ильи Пророка XIV века в собрании Рябушинского. На последней русская дуга отсутствует. В том же собрании Остроухова имеется икона святого Кирилла Белозерского, где святой печет хлебы в русской печке. Наконец, в Третьяковской галерее на иконе Николая Чудотворца изображен половец в русской шубе. Да не покажется дерзостью это привнесение в икону бытовых подробностей русской жизни. Это не дерзость, а выражение нового духовного настроения народа, которому подвиг святого Сергия и Дмитрия Донского вернул веру в родину. Из пустыни раздался властный призыв преподобного к вождю русской рати: «Иди на безбожников смело, без колебаний, и победишь». Примером своей жизни, высотою своего духа, преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Что же удивительного в том, что поверившая в себя Россия увидела в небесах свой собственный образ, а иконописец, забывший уроки греческих учителей, стал писать образ Христов с русскими чертами? Это не самопревознесение, а явление образа Святой Руси в иконописи. В дни национального унижения и рабства все русское обесценивалось, казалось немощным и недостойным. Все святое казалось чужестранным, греческим. Но вот по земле прошли великие святые, и их подвиг, возродивший мощь народа, все осветил и все возвеличил на Руси. И русские храмы, и русский народный быт, и даже русский народный тип. В XV веке воспоследовали и другие события, которые утвердили эту веру в силу русского народного гения и вместе с тем пошатнули доверие к прежним учителям веры, грекам. Это Флорентийская уния и взятие Константинополя турками в ту самую эпоху, когда владычество безбожных агарян на Руси было окончательно сломлено. Возникшая под впечатлением этих событий мысль о Москве как о Третьем Риме слишком известна, чтобы о ней можно было распространяться. Но еще раньше Москвы, под впечатлением упадка веры в обоих древних Римах, стал называть себя Новым Римом Великий Новгород. Там зародились благочестивые сказания о бегстве святых и святынь из опозоренных центров древнего благочестия и о переселении их в Новгород.